Глава 36. Моему возвращению на литературное поприще сопутствовал успех, который мог оказаться куда более значительным, если бы я сам участвовал в рекламной кампании «Патрона в обойме». Но мне хотелось оставаться в своем летнем домике, поручив все разговоры с прессой своему издателю. Финн был от этого отнюдь не в восторге. По его мнению, писатель сам был обязан продавать свой товар. Народ должен знать своих героев. При этом сама книга его очень порадовала. «Чертовски неплохая работа», — постоянно повторял он. Мое собственное отношение к книге было приблизительно таким же. В общем и целом, «Патрон в обойме» вызывал во мне такие же чувства, какие возникают у строителя при виде только что залитого им самим бетонного пола или же у плотника, осматривающего свежесрубленный сарай. Тем не менее, издание этого романа обозначило поворотный пункт в моей карьере писателя. Если во времена скриптории я воображал себя избранным, способным на создание шедевров мирового уровня, то «Патрон в обойме» стал для меня своего рода сатори. Примечание. Сатори. Здесь осознание своей истинной природы, сущности. Конец примечания. Теперь я знал, что никогда уже не напишу великого датского романа своего времени, и не испытывал никаких отрицательных эмоций, ощущая себя обычным литературным ремесленником, одним из тех, кого мы в скриптории всегда презирали. В конечном итоге я даже чувствовал облегчение благодаря этому. Что касается моего соседа, то он был на седьмом небе от счастья. Бент даже умудрился устроить в нашей дачной местности собственную рекламную кампанию, и спустя месяцы после выхода книги всегда таскал в своем потрепанном рюкзачке несколько экземпляров. Он не скупился на рассказы о том, какую роль в создании романа сыграл он сам, и у многих, очевидно, складывалось впечатление, что истинным автором «Патрона в обойме» является именно он, а я, в лучшем случае, литературный редактор. Мне, откровенно говоря, было на это наплевать. В том, что книга вообще была написана, действительно имелась изрядная доля заслуги Бента, так что в этом смысле он, несомненно, заслуживал поощрения. Сам же я вовсе не стремился привлекать внимание к своей особе. То ли благодаря энтузиазму Бента, то ли из-за умелых маркетинговых ходов Финна, книга продавалась совсем неплохо. Хотя, разумеется, до уровня продаж «Внешних демонов» ей было далеко. Пресса также уделяла ей большое внимание. Некоторые критики усматривали в романе критический взгляд на содействие международной коалиции со стороны Дании в Первой Иракской войне. Несмотря на то, что это абсолютно не входило в мои цели, данное мнение прочно укоренилось в общественном сознании. В связи с этим я получил большое количество писем от солдат, побывавших в командировках в Ираке, в том числе и в процессе непосредственного участия нашей страны во втором раунде противостояния. Во многих посланиях авторы описывали физические и психологические последствия своего пребывания в войсках. Они были удивительно откровенны, повествуя о своих проблемах с алкоголем, разладе с семьей и о мучительных затруднениях в процессе попыток вновь вписаться в нормальную повседневную жизнь после возвращения домой. В некоторых письмах содержались прямые угрозы расправиться со мной, либо потому, что, по мнению отправителей, нарисованная мной картина не имела ничего общего с происходившим в Ираке на самом деле, либо поскольку они считали, что непосвященный не имеет права писать о таких вещах, если сам не слышал свиста пуль и не видел, как товарищи подрываются на минах. Все эти письма были спрятаны в ящик, где хранились вместе со старыми фотографиями выбросить которые было жаль. Я ощущал некоторое родство души с этими несчастными, дни которых проходят в одиночестве, наедине с бутылкой, в воспоминаниях о потерянной семье, которая не хочет их знать. В отличие от них, у меня, по крайней мере, было хоть какое-то занятие, благодаря которому мне удавалось на несколько часов в день отвлечься от грустных мыслей, а также зарабатывать средства к существованию. Литературное творчество явилось для меня своего рода спасательным кругом, и что касается процесса работы, то тут я соблюдал строгую военную дисциплину. На свете нет лучшего оправдания неожиданно возникшему желанию остаться в одиночестве, чем быть писателем. Я быстро понял это и не раз использовал данный аргумент, когда приходилось выпроваживать незваных гостей. Порой, разумеется, я просто прикрывался работой, чтобы прогнать их. Однако, если при этом я утверждал, что собираюсь целый день работать, они воспринимали это с уважением и оставляли меня в покое. Помимо повода чем-то заняться, работа над новой книгой, как оказалось, давала неплохую возможность стравить пар, убрать из себя гнев и горечь. В период оформления развода мы с Линой общались исключительно через адвокатов, и мне было мучительно больно созерцать, как рушится вся моя прежняя жизнь. Результатом всего этого явился роман «Дружные семьи», который начинается с того, что во время ограбления супермаркета преступник неожиданно захватывает в заложники группу домохозяек. Совместными усилиями им удается одолеть злодея, который погибает, проткнутый штативом для зонтиков. Домохозяйки замечают, что между ними есть много общего. Энергичные по своей натуре, они обладают изощренной и порочной фантазией. А кроме того, как оказывается, они все как одна несчастливы в браке. Они начинают втайне встречаться и в конце концов разрабатывают совместный план убийства мужа одной из них, обеспечив ей самой железное алиби. Вскоре это превращается у них в своеобразный спорт. Убийства становятся все более эффектными. И чем больше страданий выпадает на долю мужей, тем большее удовольствие испытывают женщины. Расследующий преступление инспектор полиции подозревает, что все эти дела связаны между собой. Втайне он убежденный женоненавистник, некая карикатурная копия крутого детектива Филиппа Марлоу. У него тоже существуют проблемы в семье, и когда он, наконец, выходит на след преступной группы, оказывается, что число участниц заговора больше, чем он думает. Его непосредственным начальником также является женщина, которая и организует убийство инспектора по заказу его собственной жены, играющей в этот момент в бинго на глазах у всех. Примечание. Бинго. Игра типа лото. Конец примечания. В заключительной сцене инспектор погибает в результате якобы случайного выстрела, практически одновременно с тем, как его супруга выигрывает главный приз – рождественскую утку. Роман «Дружные семьи», являясь злобным выпадом против женщин с их врожденным сексизмом, стал для меня в определенном смысле лекарством от ран, нанесенных мне несправедливым, как я считал, решением Лины разлучить меня с дочками. Я вовсе не относил эту книгу к числу собственных удач. И принята она была достаточно прохладно, однако моя цель все же была достигнута в полной мере. Критика разнесла роман в пух и прах, однако я уже успел привыкнуть к подобным вещам, и это меня ничуть не волновало. Один рецензент, правда, нашел достаточно забавным описание стереотипов поведения разных полов, и счел мой роман прекрасным ироническим комментарием к очередной прокатившейся по стране волне феминизма, что отнюдь не входило в мои планы. Это была просто посредственная книга. плане денег она также практически ничего не принесла мне. На внутреннем рынке, правда, роман раскупили, однако после уплаты алиментов и пособия бывшей супруги не осталось ничего. К счастью, у меня был еще небольшой запас от продажи предыдущих книг. Также кое-какие средства приносили отчисления из библиотек. Однако я был вынужден вести режим строжайшей экономии, что, впрочем, оказалось даже легче, чем я думал. В дачной местности тратить деньги особо не на что, в том числе и зимой. А поскольку с людьми я практически не встречался, то издержки на одежду и бензин отпадали сами собой. Главной статьей расходов моего домашнего бюджета была покупка спиртного, однако всегда существовала возможность перейти на употребление более дешевых марок, ведь в конечном счете не так уж и важно, какую выдержку имеет виски. Через несколько месяцев после появления дружных семей меня посетила Лина. Это случилось майским вечером, достаточно теплым, чтобы сидеть на улице, однако все еще довольно холодным, чтобы надевать при этом шорты. Прихватив бутылочку шотландского виски Мак-Аллан, я вышел в сад и устроился на пластиковом садовом стуле так, чтобы иметь возможность созерцать лужайку. «Франк!» Ее голос донесся до меня, как будто сквозь сон. Я так давно не слышал его, что теперь он показался мне каким-то незнакомым, или же я уже успел позабыть, как она говорит. Это повергло меня в настоящий ужас. Ведь я бесчисленное количество раз представлял себе этот момент, гадал, что именно она скажет в такой ситуации. Пытался по оттенкам ее тона понять, одобряет она меня или же относится скептически к тому, по поводу чего я хотел посоветоваться с ней. Теперь же ее голос показался мне совсем чужим. «Франк, ты здесь?» Вне сомнения, это была она. Во мне проснулось что-то вроде паники. Я критически осмотрел себя с головы до ног. На мне было какое-то тряпье, ветхая белая футболка и древний кардиган, который к тому же когда-то принадлежал отцу Лины. Довершали наряд старые джинсы без ремня с дырами на коленях, а на ногах были тапки, которые я обнаружил в доме после того, как мы купили его. Я хотел было ретироваться, однако она, судя по голосу, стояла прямо за углом, а моя машина перегораживала въезд, так что я решительно не представлял себе, как это сделать. Спрятав бутылку с виски за ножку стула, я плотнее запахнул кардиган. На нем не хватало одной пуговицы. «А, вот ты где!» — сказала Лина, выходя из дома. «Привет, Лина!» — отозвался я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно равнодушнее. В горле моментально пересохло и начало першить, и мне отчаянно захотелось прополоскать его остатками виски из стакана. «А я тебя и не слышал. Зато я видел ее. И это подействовало на меня, подобно неожиданному удару прямо под дых». Волосы она собрала в пучок и закрепила на затылке, так что шея оказалась обнаженной. В черном топике, идеально сидящих джинсах и белых кедах она выглядела молоденькой девушкой. Лина улыбалась. Однажды мне уже случилось стать жертвой этой улыбки. То же самое произошло и теперь. Ей даже не нужно было ничего говорить, просто составить список своих требований, под которым я, чего бы она ни пожелала, моментально расписался бы собственной кровью. Я встал чуть более поспешно, чем следовало, и при этом неловко толкнул стул и опрокинул спрятанную за ним бутыль. Она, правда, не разбилась, однако характерный звук невозможно было спутать ни с чем. На мгновение во взгляде Лины что-то сверкнуло. И не надо было быть ясновидящим, чтобы понять, о чем она в тот момент думает. Я же сделал вид, что ничего не слышу, и шагнул к ней навстречу, протягивая руку, которую предварительно вытер от джинсы. Лина взяла мою ладонь и крепко пожала. «Рада тебя видеть», — соврала она. «Я тоже», — в свою очередь, абсолютно искренне ответил я. «Прости, что я вот так, как снег на голову», — сказала она и отпустила мою руку. «Но ты не подходил к телефону, и я, честно говоря, стала уже волноваться». «К телефону?» Я рассеянно взглянул на дом. Внезапно вспомнил, что с пьяну с корнем вырвал провод из розетки. С тех пор прошло уже несколько месяцев. Ах да, он сломался. Лина кивнула в сторону садового стула. «Я присяду?» «Конечно». Я засуетился, протирая еще одно из пластиковых кресел. «Что-нибудь выпьешь?» «Я за рулем», — ответила она. «Может, стаканчик воды?» Я поспешил в дом и прошел на кухню. Раковина была забита немытой посудой, до которой у меня уже несколько дней не доходили руки. Чистых стаканов больше не оставалось. Я выбрал один из кучи грязных, сполоснул его горячей водой и протер бумажным полотенцем. Дожидаясь, пока струя воды из-под крана станет похолодней, достал из холодильника бутылку вермута и хлебнул прямо из горлышка. Вкус его заставил меня недовольно поморщиться. Когда я вернулся в сад, Лина стояла на террасе спиной ко мне, как будто балансируя на самом краешке узкого порога. По ее фигуре ни за что нельзя было бы предположить, что она — мать двоих детей. Жена была стройной, с узкими бедрами и все той же прямой осанкой, которая мне в ней всегда так нравилась. «Траву следовало бы подстричь», — сказала Лина, возвращая меня к реальности. Я пожал плечами. «Может, мне больше по вкусу естественный газон». Лина рассмеялась и взяла принесенный мной стакан. Я мысленно проклинал себя за то, что не дал воде как следует течь. Лина наверняка заметила, что стакан только что вымыт, и, вероятно, догадалась, почему. Пока она пила воду, я сделал глоток виски. Мы уселись каждый на свой стул. «Я волновалась за тебя, Франк». Я махнул рукой. «Не стоило. Я же тебе сказал, телефон сломался». «Я не об этом». Лина серьезно посмотрела мне прямо в глаза. «Я прочла твою книгу». Отвернувшись, я снова отхлебнул виски. «Ну и...» «Мне показалось, что я тебя не узнаю, Франк». Она медленно покачала головой. «Вся эта злоба...» Мне стало страшно. «Успокойся», — сказал я. «Это всего-навсего книга». «Раньше работа никогда не была для тебя всего-навсего книгой». Я ощутил внутри медленно поднимающуюся волну раздражения. На смену восхищению Линой пришла подозрительность, что ей здесь нужно. Почему она явилась ко мне со всеми этими упреками? Какое ей, в конце концов, дело до того, как я пишу, что я делаю, и подстригаю траву или нет? А может, я поумнел? Правда? Она, как всегда, была в своем репертуаре. Задавала вроде бы элементарные вопросы, ответ на которые было не так-то просто найти. Однако даже не эти вопросы действовали мне на нервы. Я чувствовал себя застигнутым врасплох. Сначала она появляется здесь без предупреждения. Я вынужден принимать ее небритым и неопрятно одетым в доме, который не убирал уже несколько месяцев. Затем упрекает меня в том, что я поступил как трус, когда написал «Дружные семьи», не дав ей никакой возможности защититься. Единственным моим желанием сейчас было, чтобы она как можно скорее ушла. «Все мы становимся мудрее с каждым прожитым днем», — сказал я и попытался улыбнуться. Лина отвела взгляд. «Ты уходишь от ответа». «А что бы ты хотела, чтобы я сказал?» Она наклонилась вперед, протянула свою хрупкую руку через стол и накрыла ей мою ладонь. «Я бы хотела, чтобы ты сказал, что прощаешь меня и самого себя. Чтобы ты пообещал лучше заботиться о себе и снова начать понемногу общаться с людьми». Лина опять посмотрела мне в глаза, и по ее взгляду я понял, что она говорит искренне. Я откашлялся. Я тебя прощаю. Я также прощаю самого себя и обещаю лучше заботиться о себе и снова начать понемногу общаться с людьми. Сказал я, стараясь как можно точнее скопировать ее тон. Лина убрала руку и покачала головой. «Сама не знаю, зачем пришла», — разочарованно заметила она. «Может, надеялась, что на этот раз ты меня услышишь. Думала, что ты нуждаешься во мне в чьей-то помощи». Она вздохнула. «Мы ведь по-прежнему любим тебя, Франк. Не нужно ненавидеть себя и всех окружающих». Она встала и скрестила руки на груди. «Я сейчас уеду», — сказала она. «Но сначала хочу тебе кое-что рассказать, прежде чем ты услышишь это от других». Она выдержала паузу. «Я встретила другого, Франк. Его зовут Бьорн. Он переезжает к нам на следующей неделе. Девочки без ума от него». Я слушал то, что она говорила. Наблюдал за ее отчаянными усилиями подбирать слова, каждая из которых становилась для меня подобием маленькой ручной гранаты, обернутой в вату. Отметил некое подобие улыбки, появившейся у нее на губах, когда она произносила его имя. А также ее сожаление, когда оказалось, что предпринятые ею попытки меня успокоить обернулись чуть ли не издевательством. Внутри у меня как будто что-то взорвалось. Полыхнуло пламя, фейерверком рассыпая снопы жгучих искр. Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы меня стошнило. И при этом изверглись наружу все пылающие внутренности. Собрав все свои силы, я старался сохранять спокойствие. Лицо мое словно окаменело, превратившись в посмертную маску, которая запечатлела все эмоции Франка Фернса за мгновение до казни. «Ты слышал, что я сказала?» — спросила Лина. В ответ я отсалютовал ей своим стаканом с виски. «Поздравляю!» Я залпом допил содержимое. Она покачала головой. «Прощай, Франк», сказала Лина. Голос ее при этом дрогнул. Она прикрыла рот рукой, затем резко повернулась и торопливо пошла прочь. Обогнув угол дома, Лина скрылась из поля моего зрения. Чуть погодя стало слышно, как ее автомобиль завелся и отъехал. Некоторое время я созерцал свой стакан. Затем перевел взгляд на сад. Внезапно пришло желание подстричь траву и, может быть, даже спилить пару деревьев. Вскоре после «Дружных семей» вышел мой следующий роман «Медийная шлюха». Я написал его в рекордно короткий срок под влиянием бессильной ярости, которая переполняла меня с того самого момента, как Лина дала мне понять, что я навсегда потерял ее и девочек. Кто-то должен был мне за это ответить. Я убеждал себя, что в конечном итоге во всем виновата Линда Вильбьерк. Дело, разумеется, обстояло не совсем так. Однако в тот момент подобное решение представлялось мне логичным. После визита Лины мне уже не за что было ее ненавидеть, так что необходимо было отыскать кого-то другого, чтобы выплеснуть на него всю свою желчь. А ведь именно по вине Линды я изменил своей семье, что, как мне казалось, и стало началом конца. Вопреки всем моим ожиданиям, роману «Медийная шлюха» сопутствовал определенный успех. Несмотря на то, что писал я его, в общем-то, скорее для себя, некоторые критики сочли, что он великолепно отвечает духу нашего времени, с его культом всевозможных личностей из мира СМИ. Поэтому книга вызвала гораздо больше разговоров, чем она того заслуживала. Сама же Линда Вильберг никогда ни единым словом о ней не обмолвилась. Следующей моей мишенью стал новый муж Лины, Бьорн, отчим моих дочерей. В романе «Не стоит называть меня отцом» речь идет о педофиле, который ухитряется жить одновременно сразу с несколькими женщинами, и при этом ни одна из них даже не подозревает о существовании остальных. В реальной жизни подобные истории вовсе не редкость, однако каждый раз, слыша их, просто диву даешься, как такое могло произойти. Я же в своей книге пошел еще дальше. Мой главный герой, Бьорн Вибе, он же Бьорн Йенсен или Бьорн Кристоферсен, как он себя называет, озабочен поисками все новых и новых одиноких матерей с несколькими детьми, желательно дочками. Причем, чем таких женщин больше, тем лучше. Он умеет так ловко втираться в доверие, что в результате потенциальная жертва принимает его ухаживание и отвечает согласием на предложение выйти замуж. Да и что ее может остановить? Бьорн хорошо относится к ней самой и к детям, обладает приятной наружностью и неплохо зарабатывает, являясь, по его собственным словам, странствующим коммивояжером. Однако сразу же после свадьбы его поведение в корне меняется. Он начинает избивать и всячески тиранить жену и детей, превращая их в послушных рабов, безропотно выполняющих его самые изощренные прихоти. Выдуманная им работа дает ему возможность все время разъезжать от одной семьи к другой, причем никто, кроме него самого, не знает, когда он появится или снова уедет. Добившись от несчастных рабской покорности, он не удовлетворяется этим и рано или поздно убивает одну из дочек очередной супруги, как правило, под предлогом того, что мать допускает какой-то незначительный промах. Опасаясь за жизнь оставшихся детей, женщина вынуждена покрывать убийцу. В конце концов, Бьорна Вибе все же постигает заслуженная кара. Одной из его жен случайно становится известно о существовании у мужа другой семьи. Женщины объединяются и находят других наложниц из гарема негодяя. Общими усилиями им удается заманить Бьорна в ловушку, и в течение целого уикенда они подвергают его разнообразным пыткам, после чего казнят, также все вместе, по очереди всаживая в него нож до тех пор, пока тело их жертвы не превращается в кровоточащий кусок мяса. В конце книги женщины решают и впредь держаться вместе, чтобы выявлять мужчин с подобными наклонностями и таким же образом расправляться с ними. Сводить счеты с Бьорном таким образом было делом недостойным. Я надеюсь, что мои девочки никогда не прочтут этот роман. Откровенно говоря, я был бы счастлив, если бы они не прочли ни одной из моих книг. Для меня это была работа, которой я занимался в том числе и для того, чтобы обеспечивать семью. Однако мысль о том, что мои романы рано или поздно попадут в руки дочкам, мне весьма не нравилась. Моим самым сокровенным желанием было, чтобы они гордились своим отцом. Однако свой шанс на это я уже давно упустил. Если бы я и хотел, чтобы они прочли хоть что-то из написанного мной, то исключительно эти самые строки. Может, это помогло бы им лучше понять меня. Однако есть веские причины опасаться, что такой возможности у них не будет. Линда Вильберг была права. Все мои романы — это одна сплошная цепь нападок на окружающих людей. не стала исключением в этом смысле, и моя следующая книга «Что посеешь?». На этот раз настала очередь Вернера. За рассказом о череде жестоких убийств, жертвам которых в той или иной мере воздается по заслугам, я на самом деле скрывал желание уязвить вполне конкретного человека. Вернер, на мой взгляд, вполне заслужил это. Я полагал, что один только эпизод с его приставаниями к Лине во время конфирмации оправдывает мои намерения. Масло в огонь подливало и мое общение с ним, которое, как я видел, было жене крайне неприятно. Мне казалось, что все могло сложиться по-другому, если бы я с самого начала не стал продолжать это знакомство. Поэтому в соответствии с моим замыслом в романе он должен был исчезнуть с лица земли. Лина больше ко мне не приезжала. И я сам приложил руку к тому, чтобы лишиться возможности видеться с девочками. Когда рассматривалась моя апелляция по поводу запрета на посещение дочек, в качестве улик были использованы мои книги. Сославшись на содержащиеся в них многочисленные сцены насилия и очевидную взаимосвязь между отдельными эпизодами романов и событиями в нашей семье, судья, не колеблясь, продлил запрет. Из формулировок полученного мной отказа следовало, что меня сочли невменяемым, хотя напрямую об этом, разумеется, сказано не было. Не видеться с дочками было просто невыносимо. Я надеялся, что со временем мне как-то полегчает, однако ошибся. Каждый день я представлял себе, как они живут, чем занимаются, да и вспоминают ли когда-нибудь родного отца. Рано или поздно такие мысли посещают всех родителей, когда дети их покидают, однако в моем случае дочек разлучили со мной так рано, что я не представлял себе, как им удастся без моей помощи подготовиться к преодолению жизненных сложностей и насущных проблем. Я считал, что обладаю кое-каким опытом, за который, кстати, мне пришлось заплатить приличную цену, и который я вполне мог бы им передать, и часто мечтал о том, как они приедут на каникулы в летний домик, и мы сумеем как следует узнать друг друга. Годы, проведенные мной на даче в Рогелае, кажутся мне сплошной писательской симфонией. В башне я написал 7 своих романов, и весь распорядок моего дня был подчинен тому, чтобы придумать очередные 2500 слов. Странно, однако там я практически никогда не ощущал своего одиночества. Я попал в настоящую зависимость от тишины, царившей в этой дачной местности. Там бывало так тихо, как нигде. И было страшно даже представить себе, что в доме может появиться кто-то другой и тем самым разрушить стену покоя, которой я себя окружил. Правда, довольно часто тишину нарушал шум моря. Однако он меня не тревожил, ибо только подчеркивал отсутствие прочих звуков. Покой стал необычайно важен для моей работы. Прежде я мог писать где угодно, в любой обстановке, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг, даже на лепет детей. Теперь же все было не так. Чтобы начать работать, мне необходимо было полное одиночество и отсутствие звуков, мешающих сосредоточиться. Была исключена любая музыка, а жужжание соседской мотопилы и стрекот газонокосилки не раз сбивали меня с настроя. Лучше всего я себя чувствовал, когда мне удавалось подняться в то же самое, что и накануне время, съесть тот же самый завтрак, выдать за день примерно такой же объем текста и, наконец, вознаградить себя вечером за это, распив с Бентом бутылочку виски. Убежден, что во времена скриптории я счел бы подобное однообразие тошнотворным. Тогда наше творчество стимулировали различные приключения и эмоции, а не скучный порядок и изо дня в день повторяющиеся ситуации. Если бы кто-нибудь в то время сказал мне, что я в течение 10 лет буду писать безвылазно, сидя на даче, я бы громко рассмеялся ему в лицо. В те годы страстно хотелось путешествовать в погоне за новыми впечатлениями, и никогда не было мыслей повторно воспользоваться одним и тем же сюжетом. Нынешняя действительность оказалась совсем иной. Она сводилась к повседневной работе с четко определенным графиком, неделям, похожим друг на друга как капли воды, месяцам, которые отличались лишь переменами в погоде и характерными для этого времени года видами работ в саду. Пока я планомерно и целеустремленно, с точностью идущего по расписанию поезда, набирал свою дневную норму слов и фраз, мои мысли были заняты мыслью, не пора ли мне начать сгребать упавшие листья. Лишь крайне редко привычный ритм нарушало какое-нибудь неожиданное событие. Однажды таким событием стал телефонный звонок.